Приготовив горячий ужин и расположившись возле очага на кухне, он попытался сосредоточиться на предстоящих поисках в библиотеке. Книги и рукописи, оставленные в кабинете, были по большей части в непригодном для чтения состоянии. Некоторые были настолько ветхи, что при малейшем прикосновении угрожали рассыпаться горсткой праха. К счастью, несколько рукописей были выполнены на пергаменте. Помимо них попадались отдельные свитки и разрозненные листки, которые можно было безбоязненно брать руками и прочитывать. Почти не пострадала от времени черная, переплетенная в кожу книга, надписанная детским почерком «Лаан Б». Раскинув титульный лист, Дюарт с удивлением обнаружил, что перед ним детский дневник сына Ильи Биллингтона, более 100 лет назад отплывшего из этих мест в Англию. Счастье, казалось, благоволило к новому владельцу поместья, и для начала поисков трудно было придумать находку полезнее и лучше. Читать пришлось при свете керосиновой лампы, поскольку вопрос об электрификации особняка безнадежно увяз в бюрократических лабиринтах учреждений штата, где каждый клерк клятвенно обещал придумать какой-нибудь выход и подвести в самом ближайшем будущем к дому проводку. Однако единственным результатом всех этих обещаний до сих пор было полное отсутствие электричества. Свет керосинового фитиля вместе с красноватым сиянием камина ночи в лесу были заметно прохладнее, чем в городе, придавал кабинету ощущение уюта, и вскоре Дюарт с головой ушел в прошлое, восставшее перед ним на пожелтевших листах бумаги. Лаан Биллингтон, приходившийся ему прадедом, был не по годам развит. В начале дневника ему едва исполнилось 9 лет, тогда как к концу, в этом Дюарт удостоверился, заглянув на последние страницы, минуло 11. Умение подмечать детали делало интересным его записи, которые не ограничивались лишь тем, что происходило в доме. С первых же страниц становилось очевидным, что мальчик рос без матери, и единственным наперстником его игр был индеец из племени нараганцев, находившийся в услужении у Ильи Биллингтона. Его имя переводится как Квамус или Квамис. По всей видимости, мальчик не уверен, какое из них правильное. По возрасту индеец был ближе к Илье, чем к Лаану. Очевидно, что уважительное отношение, проглядывающее в неровных, по-детски округлых буквах хроник, было бы меньшим, если бы товарищ Лаана оказался тоже подростком. Дневник начинается с изложения распорядка дня, однако в дальнейшем Лаан старается не упоминать о своих делах, за исключением лишь некоторых случаев. Большинство записей посвящены тем немногим часам, свободным от занятий, когда он был предоставлен самому себе и мог осматривать дом или, в компании индейца, бродить по окрестным лесам, хотя он честно признается при этом, что почти никогда не решался отходить далеко от дома. Индеец, судя по всему, не отличался излишней общительностью. Дар красноречия посещал его лишь в минуты, когда он пересказывал древние предания своего племени. Будучи впечатлительным по натуре, мальчик с радостью принимал его общество, не обращая внимания на настроение, в каком пребывал индеец, и иногда заносил в дневник некоторые из услышанных историй. Помимо прогулок с ребенком, индеец помогал старшему Биллингтону, как пишет Лаан, в час, когда мы заканчивали ужин. Примерно на середине дневник прерывается, несколько страниц вырваны, и остается только догадываться, что на них было написано. Следующая запись датируется 17 марта, год не указан, однако содержание ее расплывчато ввиду столь значительного пробела в хронологии. Дюарт с волнением прочитывал прыгающие строчки детского почерка. Целый день падал снег. Холодно. После занятий были в лесу. Квамис пошел вдоль болота, оставив меня дожидаться его возвращения у поваленного ствола, который я так не люблю. Наверное, из любопытства я отправился следом, отыскивая следы в свежевыпавшем снегу, пока не выбрался на берег ручья перед башней, туда, где отец запрещал нам гулять. Квами стоял на коленях, подняв к небу руки, и выкрикивал что-то на своем языке, которого я не понимал. Однако некоторые слова повторялись так часто, что я запомнил их. Что-то вроде «Нарлата» или «Нарлатеп». Я собирался окликнуть его, когда он, заметив меня, вскочил на ноги. Подойдя, он крепко взял меня за руку и потащил прочь от башни. Мне было интересно, что он там делал, и я спросил об этом. Если он молился, то почему не пошел в часовню, построенную людьми белой расы, которые были миссионерами среди его людей? Он ничего не ответил, только просил меня не рассказывать отцу, где мы были, иначе он, Квамис, будет наказан за то, что ослушался приказа своего хозяина. Путь к башне помимо ручья преграждают огромные камни, унылое и безжизненное место, так что мне совершенно непонятно, какая сила могла притягивать туда индейцев. Записи последующих двух дней не содержат ничего необычного. Однако, коротко сообщают, что Илия Биллингтон узнал о проступке индейца и наказал его. Как именно, мальчик не упоминает. Еще несколько дней спустя хроника вновь возвращается к запретному месту. На этот раз индейец и Лаан попали в пургу и сбились с дороги. Блуждая в густой пелене снега, они попали на болото и вышли в низину, показавшуюся знакомой Лаану. Однако Квамис, издав приглушенный вскрик, схватил его за руку и потащил прочь. Мы снова стояли на берегу ручья, омывавшего огромные валуны и башни, но на этот раз мы подошли к ним с противоположной стороны. Каким образом мы оказались на этом месте, я не знаю, потому что наш путь лежал совершенно в противоположном направлении, к реке Мискотоник. Единственным объяснением может служить внезапность пурги, задувавшей с необычайной силой тем сбившей нас с тропы. Поспешное бегство и очевидный ужас, выказанный Квамисом, заставили меня еще раз спросить, чем вызвано такое поведение, но... Как и раньше, он отвечал, что мой отец не дозволяет сюда ходить. Хотя я и без него знал прекрасно, что нам разрешено гулять повсюду в отцовских владениях, кроме низины с башней. Я был волен бродить где хочу, даже выбираться в Аркхам, хотя и не должен был появляться в Данвиче или Инсмуте, а также заглядывать в индейскую деревушку, расположенную в холмах за Данвичской пустошью. Далее нет никаких упоминаний о башне, но попадаются другие любопытные заметки. Три дня спустя, после описания неожиданного снегопада, мальчик пишет о кратковременной оттепели, которая, очистила землю от снега. В ту ночь я проснулся от странного шума, доносившегося со стороны холмов, словно ревел какой-то великан. Встав с постели, я подбежал к восточному окну, но ничего не увидел. Затем к южному, но и там не было ничего. Немного погодя, набравшись мужества, я выскользнул из спальни в гостиную и, подойдя к отцовской двери, постучал. Никто не ответил, и я, полагая, что он не услышал моего стука, приоткрыл дверь и вошел в комнату. Постель была аккуратно заправлена и, судя по всему, отец так и не ложился в этот вечер. Окно в его комнате, обращенное на запад, переливалось голубовато-зелеными сполохами, исходившими со стороны холмов. Оттуда же доносились странные звуки, которые разбудили меня. Пока я стоял у приотворенного окна, объятый страхом, мне показалось, что шум раздается также и со стороны Данвича или Инсмута, словно гигантское эхо ревело в небе. Спустя несколько минут шум начал стихать. Сполохи среди холмов угасли, и я вернулся в свою постель. Утром, когда пришел Квамис, я спросил его, что так ревело ночью, но он ответил, что мне все приснилось, потому что он сам ничего не слышал. Он выглядел озабоченным, почти испуганным моими словами, и я решил не рассказывать ему о том, что видел. Когда я спросил, где отец, он поспешил уверить меня, что тот, вероятно, еще спит в своей комнате. Я больше ни о чем не расспрашивал, притворившись, что забыл обо всем, что произошло ночью, как и хотел Квамис, потому что он перестал хмуриться и больше не выглядел озабоченным. Записи следующих двух недель касаются обычных предметов, в основном учебы и чтения Лаана. Затем вновь проскальзывает загадочное упоминание, короткое и неожиданное. В шуме, доносящегося со стороны западных холмов, ощущается какое-то странное биение, словно невидимый дракон откликается на сполохи возле окраины Данвича. 4 дня спустя появляется новая запись. Собираясь ложиться спать, Лан подошел к окну, привлеченный сиянием взошедшей луны, и увидел отца, выходящего из дома. Вместе с ним был Квамис. Оба волочили что-то тяжелое, хотя я и не смог разобрать, что это было. Вскоре они скрылись за углом в направлении восточного флигеля, и я перешел в комнату отца, чтобы посмотреть, куда они направляются, но не увидел никого, хотя из рощи явственно доносился голос отца, отдающего приказания. Позже этой же ночью я снова проснулся, разбуженный чудовищным ревом, который, как и раньше, исходил со стороны западных холмов. Прислушиваясь к нему, я различил странное бормотание или, быть может, пение, изредка нарушаемое жуткими и однообразными вскриками, от которых замирало сердце. Похожие упоминания встречаются и далее, учащаясь к концу дневника. Предпоследняя запись самая озадачивающая. Всю ночь мальчик вслушивался в чудовищный рев среди холмов. Казалось, весь мир раскалывается от потусторонних криков, поднимающихся в угрюмой тьме. Наутро, не встретив за завтраком Квамиса, я спросил, где он. И мне сказали, что Квамис уехал и вряд ли вернется. Более того, мы также должны уехать до наступления ночи, так что мне следует поторопиться и собрать свои вещи. Отец, похоже, с нетерпением ждал отъезда, хотя и не говорил, куда мы направляемся. Я думал, Это будет Архам, возможно, Бостон или Конрад. Однако не решался спросить и повиновался. Не представляя, что именно может понадобиться в дороге, я постарался собрать, на мой взгляд, самое необходимое для недолгой поездки. В маленьком саквояже с трудом уместились брюки, смена белья и прочие мелочи. Поспешный отъезд немного озадачил меня, и объяснения отца выглядели неубедительно. Казалось, он стремится покинуть дом как можно скорее и мало заботится о том, чтобы придумать подходящий предлог. Мне он сказал, что до обеда он должен уладить кое-какие дела. Тем не менее, это не помешало ему несколько раз подниматься ко мне в комнату, чтобы узнать, готов ли я, собрал ли вещи и тому подобное. Последняя запись в дневнике, за несколько страниц до конца, была сделана в полдень. Отец говорит, что мы едем в Англию навестить каких-то дальних родственников, и в Бостоне нас уже ждет пароход. Время обеда подошло, и отец заканчивает свои приготовления. Чуть ниже, размашистым почерком, добавлена пара строк. Дневник Лаана Биллингтона, сына Илии и Лавинии Биллингтон, 11 лет от роду эсквайра. Со смешанным чувством любопытства и некоторого разочарования Дюарт закрыл книгу. За краткими описаниями, которые составляли дневник, скрывалась какая-то тайна. К сожалению, наблюдений мальчика было недостаточно, чтобы хоть на шаг приблизиться к разгадке. Однако теперь становилось понятным, почему дом был оставлен в том беспорядке, какой застал Дюарт. У Илии Биллингтона просто не было времени приготовиться к отъезду. Вполне возможно, он надеялся скоро вернуться и потому так мало захватил с собой. Дюарт медленно перелистывал пожелтевшие страницы, просматривая отдельные записи, и был несколько удивлен, когда в середине абзаца, посвященного поездке мальчика и индейца в Архам, обнаружил пропущенные ранее строки –